Глава 8. Генерал. Двое глазадых внезапно испарились в золотом тумане, а вся пещера быстро наполнилась новыми мужиками. Половина из них была одета так же, как прибитый карандашом, включая вышитые на плече длинной куртки символы молнии, а вторая половина была облачена в черную военную униформу с серебристой буквой А на груди. Я притихла у каменного стола, прикидываясь статуей и прижимая к себе флегматичного свинтуса. Винни взирала на творившийся хаос со спокойствием существа, познавшего дзен. В мой адрес никакой агрессии не наблюдалось, что сильно меня радовало. Такое чувство, что ко мне вообще не решались подходить. Я ловила в свою сторону лишь любопытные взгляды. Часть мужчин кинулась к стенам, водить перед ними небольшими приборами размером с мой телефон. Сначала мне было непонятно, что они делают, а потом я заметила, как проступила мутная марева, исчезающая слоями. Видимо, воины снимали с этого помещения защитные поля. Некоторые из новоприбывших столпились возле головы мужика, которого я лихо вырубила булыжником. Длинноволосый брюнет все так же пребывал в отключке. Цокая языком и переглядываясь с вытянутыми от удивления лицами, эти товарищи были сильно потрясены лежавшей перед ними персоной. Кажется, кто-то даже сделал селфи на память. Но самая большая толпа сосредоточилась вокруг ушибленного мною ассасина. Соратники дико над ним ржали и дали новую кличку — Карандашик. Надеюсь, он не сильно на меня в обиде. Я ж нечаянно, честное слово, исключительно от испуга клянусь хвостиком Винни. А потом в пещеру ввалился разъяренный седовласый мужик с эполетами, обругал всех недоумками, и Карандашик, то есть недобитый мною ассасин, швырнул в него шаровую молнию. Наверное, успокоить хотел. Этакая магическая валерьянка в огненном коконе. И усмирит, и согреет. «Ты совсем охренел, Нокс!» — взревел седовласый, уворачиваясь от снаряда. «Шустрый такой дедуля!» А потом его дикий взгляд упал на жертву булыжника, и из груди вырвался глухой стон. «Вы что?» «Раздели и убили наследного принца Аруанской империи?» Седовласый схватился за гвалу. «Этот гаденыш еще до нас тут лежал. Наверное, играл в убитого нудиста. Он один из пятерки. Кажется, малышка его вырубила. Или ее хомяк». Кивнул на нас свинья молодой брюнет с молнией на плече, и мы оказались под прицелом заинтригованных взглядов. «Здрасте», — выдавила я из себя, помахав рукой собравшимся. «Кажется, убивать не будут. Насиловать тоже. А вежливость еще никто не отменял». «Ничего, не бойся, девочка. Теперь ты в безопасности», — подошел ко мне седовласый. «Плохие дяди тебя обидели?» Его черные глаза буравили меня насквозь, и я даже смутилась. Поэтому вместо связной речи выдала какой-то сумбур. Я предложила им раскрасить камень мелками, но они отказались. Потом, по совету Винни, я кинула булыжник в него. Кивнула я на тело неподалеку. Тот принц упал в обморок, остальные ослепли. Сначала двое убежали в золотистый туман, потом еще двое. И полуголая массовка тоже разбежалась. Кстати, это не хомяк, а морская свинка. Вы можете отправить нас домой? «И карандашик верните», — добавила Винни. У Седовласова дернулся глаз. «Ты магичка?» Ослепила сильнейших магов Вселенной и превратила свинью в говорящего хомяка? И этот туда же. «А еще она наделила магией Райдена», — заявил один из парней. Ябеда. «Так это ты сам меня молнией шарахнул? Не артефактом?» — изумился Седовлас, уставившись на карандаша. Тот пожал плечами и ответил. «С этим потом разберемся. Самое главное, что четверым подонкам удалось уйти. Кроме этого», — пнул он обморочное тело. «Я успел увидеть наследных принцев Литойской и Никской империи, так что игра идет на высшем уровне». «Чтоб тебя, Грымзера, сожрали, Райден!» — снова взорвался Седовласый. «Ты хоть понимаешь, какую кашу заварил? И ты, и все твои сообщники отправитесь под трибунал. Вся молния и альфа в полном составе». «Кто тогда работать будет?» — гоготнул один из парней. «Ой, кажется, Седовласый его сейчас прибьет». «Думаю, речь идет скорее о награде, нежели о трибунале, генерал», — Выступил вперед коротко стриженный шатен с приятным лицом и взмахом руки активировал перед собой голограмму. На повисшем в воздухе экране высветилось объемное изображение рыжего журналиста, который бодро и уверенно вещал на фоне высокой голубой горы. «И вновь наши доблестные воины из команд «Альфа» и «Молния» проявили чудеса храбрости, находясь на страже правопорядка. Сегодня ими была проведена блестящая операция, которая нанесла сокрушительный удар по опасной секте чернокнижников. Одного мага из этой банды даже удалось захватить в плен. Им оказался никто иной, как наследный принц Аруанской империи, председатель фонда по борьбе с черной магией. Теперь вся общественность ожидает достойной награды для наших храбрецов из «Альфы» и «Молнии» и с большим нетерпением ждет ареста остальных главарей сектантов». Под героическую музыку на экране стали мелькать фотографии красавцев, подбитого мною ассасина и того самого шатена, который устроил показ. Все зрители любовались, как лихо эти парни разделывались с врагами, врывались в горящие здания, метко стреляли и потом очаровательно улыбались в рубке звездолета. Их показывали поодиночке, потом вдвоем и затем в компании с их командами, на разных планетах, но неизменно крутых и сексуальных. «С вами был Максарен Эллендор», — подвел итог журналист. «До связи, друзья!» Голограмма погасла, и все выжидательно уставились на генерала. «Хорошо подготовились, да, Нокс?» — седовласый испепелил карандашика взглядом. «Применили на практике все, чему вы нас учили. Внезапность, стремительность, четкость», — бесстрашно улыбнулся тот. «Райден!» прорычал генерал так, что аж стены завибрировали. «Полный отчет мне на ком через 15 минут. После этого явишься в мой кабинет на корабль «Буран». Вейн, отведешь девчонку на Астру к целителям, затем доставишь ко мне. Всем остальным разойтись по домам и казармам. От каждого жду персональный отчет срок до рассвета. Дело будет передано Интерполу, чтобы больше никто даже близко не совался к секте. Иначе головы снесу лично. Всем ясно?» «Так точно, генерал!» — грянуло под пещерными сводами.